К истокам Кабомпо. Мистер Макколи привез приказ, в котором мне предписывалось сопровождать экспедицию, отправляющуюся к истокам Кабомпо. Целью экспедиции было установление водораздела между бассейнами рек Конго и Замбези в той области, где он явился бы естественной границей между северо-западной Родезией и государством Конго. Где-то в тех краях находились истоки Кабомпо. Кроме того, нам поручалось проверить полученные ранее сведения о проникновении работорговцев на английскую территорию из португальских областей Конго. Предстояло провести картографическую съемку пройденного пути и выбрать наиболее удобное место для пограничной станции. Все мои повседневные служебные обязанности сразу же отошли на второй план, и я всецело погрузился в хлопоты, связанные с подготовкой и снаряжением экспедиции. В этом мне помогли и африканцы. Леоника снарядил нам в помощь двух своих индун, они должны были служить советниками, переводчиками и парламентерами при контактах с пограничными племенами. В качестве носильщиков были наняты около 100 человек из племени Вакагонда. 20 охотников Аскари под моим командованием обеспечивали безопасность. На нас также лежала обязанность снабжения всех участников экспедиции свежим мясом. Области, которые нам предстояло пройти, частично уже были знакомы мистеру Макколею, что облегчало предстоящую задачу. Кроме того, он бегло говорил на языке бородцы и немного понимал язык вакагонды. Мы выступили из Каземпы на север 14 декабря 1904 года и через неделю раскинули лагерь на берегу Кабомпо возле селения, покинутого жителями. Сезон дождей уже начался, и почти непрерывные ливни очень затрудняли путешествие. Мы оба прихватили с собой велосипеды, но в долинах, затопленных жидкой грязью, они были мертвым грузом. Оставалось лишь ждать, пока не придем в более возвышенные районы. Об охоте не приходилось и думать, все звери скрывались от наводнений в глубине лесов. Вскоре мы пришли к селению Казанзы, где остановились с лагерем. Здесь начиналась ничейная земля. Спорная территория, на которую претендовали Британия и Португалия. Спор был улажен лишь в следующем году при содействии итальянского короля. Этот район, находившийся вне юрисдикции европейских стран, пользовался плохой репутацией. Сюда стекались все люди, как белые, так и черные, вступившие в открытый конфликт с законом. Здесь же проходили маршруты работорговцев. Их караваны шли с западного побережья. Остановившись в каком-нибудь селении, они рассылали в разные стороны небольшие экспедиции, подвижные, хорошо вооруженные, скупавшие у окрестных вождей рабов, пленников или просто людей, чем-то не угодивших своему вождю. В случае приближения английских патрулей эти отряды переправлялись через Кабомпо и оказывались на ничейной земле вне досягаемости. Нам следовало по возможности установить контакт с Казанзой, и несколько лодок с гонцами отправились по реке, чтобы известить вождя о нашем прибытии. Тем временем я занялся охотой, вокруг деревни бродили многочисленные стада антилоп. В первое же утро мне без труда удалось добыть в прибрежных зарослях 4 водяных козлов. Правда, за эту удачную вылазку пришлось поплатиться. Лисья тростника длиной в метр и с острыми, как бритва, краями, так изрезали мне ноги, я был в шортах, что потом в течение нескольких дней пришлось сидеть в лагере. Казанца так и не появился в деревне. Вместо него нас посетила специальная депутация, и нам преподнесли дары, несколько прекрасных леопардовых шкур. Макколей не согласился принять подарки, так как это было бы равнозначно официальному установлению дружеских отношений. До переговоров подобный шаг был неуместен. Вместе с тем он отверг и мое предложение совершить вылазку в буш и попытаться изловить скрывающегося там вождя. Это противоречило имевшемуся приказу ни при каких обстоятельствах не пересекать Кабомпо с враждебными целями. Однако теперь, когда стало ясно, что Казанза не появится в нашем лагере, уже не было оснований для дальнейшего ожидания. Мы решили двигаться дальше, занявшись в первую очередь выяснением границ водораздела Конго и Замбези. На выполнение этой задачи должно было хватить 2 недель. Узнав о наших планах, носильщики заволновались. И хотя до открытого неповиновения дело не дошло, мы оказались в затруднительном положении. Они боялись идти по незнакомой местности, населенной враждебными племенами, и я не знал, как убедить их, что опасность в общем и невелика. Конечно, можно было просто приказать им замолчать и идти вперед, но тогда половина из них разбежится при первом же привале, а другая половина на следующем. Положение спас Маколей, обратившись к носильщикам с речью. Он сумел высмеять их страхи, не выходя за пределы дружелюбного тона. Африканцы любят и ценят юмор. Шутки Маколей разрядили обстановку, и когда наутро люди выходили в путь, весело напевая, трудно было поверить, что всего несколько часов назад они требовали немедленного возвращения. Дорога шла вдоль берега Кабомбо. На второй день местность стала холмистой, немногочисленные деревни, попадавшиеся на пути, были обнесены основательными изгородями и хорошо укреплены. Людей мы не видели. Рождество, 25 декабря, мы встретили у горы Мумбва. Весь день шел дождь, но настроение оставалось приподнятым. Мы решили устроить роскошный праздничный ужин, для чего были извлечены на свет заранее припасенные бутылки, 2 с шампанским, мы их поставили охлаждаться в ледяной воде горного ручья, и 1 с портвейном. Поскольку мои кулинарные способности не пользовались всеобщим признанием, я занялся открыванием банок с консервами, в то время как Маколей священно действовал, он готовил плум-пудинг, без которого ни один англичанин не мыслит праздничного стола. До сих пор мне еще не приходилось присутствовать при изготовлении этого блюда. Но все-таки трудно было поверить, что столь мирный, в общем-то, процесс требует такой неимоверной затраты энергии и таких сильных выражений. В целом праздничный ужин удался на славу. Правда, пудинг не совсем оправдал ожидания или, наоборот, превзошел их. Это как посмотреть. Во всяком случае, уже будучи съеденным, он целую ночь не давал нам уснуть, косвенно напоминая о празднике. Маколей утверждал, что все дело в недостаточно вымешанном тесте. Если так, то страшно подумать, какого труда требует приготовление удобоваримого плум-пудинга, ведь тесто для нашего больше 2 часов от всей души месилы дубасил один из лучших боксеров среднего веса. На утро выяснилось, что дезертирство носильщиков все же началось. Это было для нас тяжелым ударом, ведь в таких случаях стоит только подать пример, и за одним беглецом быстро последуют остальные. В общем, мы покидали наш рождественский лагерь в невеселом настроении, а меня не оставляло ощущение, что сегодняшние неурядицы, опять же, козни плум-пудинга. Дорога теперь отклонилась в сторону, но нам следовало постоянно держать реку в поле зрения. В результате пришлось идти целиной по высокой траве. Изредка встречались в деревне, но жители при нашем появлении разбегались или прятались. 27 декабря мы подошли к большому селению, где нам был оказан весьма недружелюбный прием. Вероятно, там собралось большинство людей из покинутых деревень. Когда я в сопровождении нескольких аскари приблизился к изгороди, в нас полетели стрелы. Не применяя оружия, мы продолжали движение, и этого оказалось достаточно. Нападавшие обратились в беспорядочное бегство. Они привыкли иметь дело с шайками мамбари, португальских метисов, но были совершенно не способны сопротивляться дисциплинированному отряду, даже самому малочисленному, ведомому европейцам. Войдя в деревню, мы захватили в плен нескольких незадачливых вояк, им сделали внушение и отпустили, снабдив каждого небольшим подарком. Вскоре после этого появился вождь. Он прятался где-то поблизости. Маколей спросил, почему они убегают при нашем появлении. Поскольку жертв и пострадавших не было, минувший инцидент мы решили обойти молчанием. «Марена, господин», — отвечал вождь, — «до сих пор такие большие караваны, как ваш, приходили к нам лишь за тем, чтобы захватывать наших юношей и продавать их в рабство. Мы еще не видели караванов белых людей, хотя слышали, что они никогда не продают и не покупают рабов, а воюют с мамбари». Постепенно речь вождя становилась все более изысканной и цветистой. Мы уже были его отцом и матерью, дядей и теткой в одном лице. Все, что у него есть, принадлежит нам, и он кладет к нашим ногам свою голову. Поблагодарив, мы ответили, что нуждаемся не в его голове, а в продовольствии для наших людей. Тут начались горькие сетования. Солнце сожгло все зерно, уже 2 месяца лили непрерывные дожди, а то немногое, что уцелело, вытоптали и потравили дикие звери. На много миль кругом не было никакой дичи. Так у местных жителей имелись ружья, а с западного побережья шел регулярный подвоз боеприпасов. Мы спросили, нет ли у него хотя бы маниоки. Вождь отвечал, что ее здесь вообще не сажают и не выращивают. Маниок, маниока, растение семейства эуфорбиевых, достигает высоты 2 метров. В пищу идут корни, плотные, мясистые, желтого цвета, длиной 30-70 сантиметров. Они содержат много мучнистого вещества, но в свежем виде ядовиты. Чтобы удалить ядовитый млечный сок, их вымачивают несколько суток в воде, предварительно размочалив, затем высушивают на солнце. Освобожденные от яда корни растирают в муку между 2 большими камнями. Старый хитрец не знал, что, обходя с отрядом вокруг деревни, мы не меньше получаса шли мимо сплошных полей. Тогда Маколей спросил, не будет ли вождь возражать, если мы наберем себе дикой несеянной маниоки. Мы, мол, видели ее неподалеку, во вполне достаточном количестве. Произошел небольшой конфуз, разрешившийся ко всеобщему удовольствию. За умеренную плату нам, конечно, будет предоставлено все необходимое. Этот эпизод — довольно типичный пример взаимоотношений местных жителей и европейцев. Население деревни было смешанным, в основном потомки Вакагонды и Валунда. В физическом и нравственном отношении люди стояли на очень низкой ступени развития, особенно заметно это появлялось у женщин. Нигде больше мне не доводилось видеть столь юных матерей. Девочки 12-13 лет уже нянчили собственных младенцев. Одежду женщин составляли стеклянные бусы на шее, медные браслеты на запястьях и короткие грубо сплетенные передники из коры. Обычное вооружение мужчин — лук и стрелы. На наконечниках стрел я не заметил признаков яда, но думаю, что мне показали не все. Кроме того, имелось много шомпольных ружей, попавших сюда с западного побережья. Истоки Кабомпо находятся в 2 часах ходьбы от деревни на плоском голом холме. В непосредственной близости от источника выросла группа деревьев, сплошь переплетенных лианами. Итак, главная из поставленных перед экспедицией задач была выполнена. Мы нацарапали на жестянке свои имена и дату открытия и прибили ее к дереву рядом с источником. Пора было трогаться в обратный путь. Теперь можно было идти напрямик, что позволяло сэкономить время и силы. По дороге удалось установить нахождение истоков еще одной реки — Мозамбези. Место показалось нам очень удобным для пограничного поста. Когда мы вернулись к селению Казанзы, выяснилось, что все жители ушли, и Маколей решил, не откладывая, нанести дружеский визит своему знакомому, вождю Мтамбо. Мы перебрались через Кабомпо и двинулись вглубь джунглей. Совершенно неожиданно открылась деревня, симпатичные 4-угольные хижины с маленькими открытыми верандами. Валунда строит свои дома из толстых жердей, вкопанных в землю, щели изнутри замазаны глиной. Если бы стены покрывались глиной с обеих сторон, то деревянный каркас быстро стал бы добычей термитов. благодаря тому, что внешняя часть бревен освещена солнцем и доступна для осмотра и ремонта, хижина остается в целости. Высокие конусообразные крыши сделаны из тонкого тростника и выглядят очень живописно. Внутри хижин, к своему немалому удивлению, я обнаружил даже низенькие кровати. В отличие от вакагонды, которые спят на толстых соломенных циновках, люди племени Валунда пользуются мебелью. Впоследствии я ближе познакомился с Валунда, о чем расскажу в свое время. В центре деревни находилась ратуша. Большая, открытая со всех сторон хижина, где Мтамбо вершил суд или совещался со своими приближенными. Макулей успел рассказать мне, что вождь прокаженный, ужасная болезнь лишила его всех пальцев, и он передвигается с помощью двух человек. Когда мы поставили палатки возле деревни, к нам прибежал гонец и сообщил, что вождь собирается посетить белых людей. Вскоре появился Мтамбо в сопровождении старейшин и советников. Вождь сел напротив нас на табурет, а за его спиной полукругом расположилась свита. Последовавшая беседа шла через переводчика, так как Маколей говорил на языке бородца. Я в то время еще не владел, и потому не пытался понять, о чем они говорили. Вместо этого я с выгодой использовал свою позицию сбоку от Маколей и чуть позади и сделал довольно удачный набросок сцены переговоров. Впоследствии я еще раз посетил Мтамбо. К тому времени я уже приобрел достаточные познания в языке вакагонды и мог без посторонней помощи беседовать со старым вождем. Он рассказал мне много любопытного, а также с жаром подтвердил, что никогда не признавал своим королем Левонику, оставаясь верноподданным короля Валунда, того, что на севере. Поскольку задачи, стоявшие перед экспедицией, были выполнены, мы решили идти по течению Кабомпо до ее слияния с Замбези, а оттуда прямиком в Казэмпу. Наш путь шел по южному берегу. Здесь вдоль реки проходила слоновья тропа, и она была так широка и утоптана, что мы бок о бок ехали по ней на велосипедах. Как-то утром мы увидели свежий слоновий помет. Левоника разрешил Маколею охотиться на слонов, и мы не утерпели. Ни один из нас до сих пор еще не встречался с толстокожими гигантами. Взяв ружья, мы отправились по следам. Наше снаряжение, хотя мы об этом и не догадывались, оставляло желать лучшего. Маколей был вооружен малокалиберной винтовкой, а я — английским экспрессом 370-го калибра, что соответствует 9,3 миллиметра в немецкой маркировке. К счастью для нас, мы не догнали стадо, и после 4 часов ходьбы повернули обратно. В то время я не подозревал, что охота на слонов чаще всего оборачивается многодневным изнурительным маршем. Переправа через Замбези не обошлась без сложностей. Мы долго не могли найти брод, и мне с двумя аскари, чтобы облегчить поиски, пришлось переплыть реку. Так что, в конце концов, последняя водная преграда была преодолена. Отсюда нам предстояло идти точно на юг. Вокруг был настоящий охотничий рай. Лесные заросли чередовались с травянистой саванной, и всюду бродили стада копытных всех видов. Идя с Маколеем впереди каравана, я внезапно заметил что-то желто-коричневое, мелькнувшее в траве в сотни метров от нас. Лев, выхватив у оруженосца свою винтовку, я быстро прицелился и нажал на спуск. Было слышно, что пуля попала в цель, трава больше не шевелилась. Осторожно, шаг за шагом, со вскинутыми ружьями, мы приблизились к тому месту и увидели убитую лошадиную антилопу. После этого Маколей еще долго именовал данный вид антилоп здоровенными львами, и когда на следующий день меня свалил приступ лихорадки, и я, лежа под одеялом, стучал зубами, он утешал меня, говоря, что это нормальное явление. Дескать, первая встреча со львом всегда сильнейшее нервное потрясение для любого охотника. Мы вернулись в Казэмпу в начале января 1905 года. Сверив обе составленные нами карты, мы убедились, что расхождение в маршрутной съемке не превышало 8 миль. Отличный результат для 8-недельного путешествия. Все цели были достигнуты. Экспедиция установила границы водораздела Конго и Замбези, провела картографирование неисследованного района и установила дружеские отношения с туземным населением. Было выбрано место для пограничной станции. Теперь предстояло освоение этих областей, ведь в джунглях были представлены несколько видов каучконосных деревьев, а горы изобиловали ценными в промышленном отношении минералами. Местное население, жившее под постоянной угрозой набега работорговцев, в основном разбежалось, и теперь предстояло обеспечить всем людям надежную защиту, чтобы в окрестных деревнях появился избыток сельскохозяйственных продуктов, ведь скоро здесь появятся рудники и шахты, и рынки должны будут обеспечить рабочих едой и всем необходимым.